Все теперь казалось ему в доме Дарьи Александровны и в ее детях совсем уж не так мило, как прежде. «И для чего она говорит по-французски с детьми?» — подумал он. «Как-то неестественно и фальшиво, и дети чувствуют это. Выучить по-французски и отучить от искренности», — думал он сам с собой, не зная того, что Дарья Александровна все это 20 раз уже передумала и все-таки, хотя и в ущерб искренности, нашла необходимым учить этим путем своих детей. «Ну, куда же вам ехать? Посидите!» Левин остался до чая, но веселье его все исчезло, и ему было неловко. После чая он вышел в переднюю велеть подавать лошадей, и когда вернулся, застал Дарью Александровну взволнованную, с расстроенным лицом и слезами на глазах. В то время, как Левин выходил, случилось для Дарьи Александровны ужасное событие, разрушившее вдруг все ее сегодняшнее счастье и гордость с детьми. Гриша и Таня подрались за мячик. Дарья Александровна, услышав крик в детской, выбежала и застала их в ужасном виде. Таня держала Гришу за волосы, а он с изуродованным злобой лицом бил ее кулаками, куда попало. Что-то оборвалось в сердце Дарьи Александровны, когда она увидала это, как будто мрак надвинулся на ее жизнь. Она поняла, что те ее дети, которыми она так гордилась, были не только самые обыкновенные, но даже нехорошие, дурно воспитанные дети с грубыми, зверскими наклонностями, злые дети. Она ни о чем другом не могла говорить и думать, и не могла не рассказать Левину своего несчастья. Левин видел, что она несчастлива, и постарался утешить ее, говоря, что это ничего дурного не доказывает, что все дети дерутся. Но, говоря это, в душе своей Левин думал: «Нет, я не буду ломаться и говорить по-французски с своими детьми, но у меня будут не такие дети. Надо только не портить, не уродовать детей, и они будут прелестны. Да, у меня будут не такие дети». Он простился и уехал, и она не удерживала его.